Глава 18. Встреча 4. Дроу. Я очнулась спустя несколько мгновений. Тележка мерно катилась вперед, но уже не так лихо. Очевидно, мы все еще спускались по склону вниз. Никаких признаков недавнего вмешательства Реда не наблюдалось. Да и было ли оно это вмешательство? Я почесала зудевшее плечо и нахмурилась. Грифоны весьма устойчивы к внешним воздействиям существа. Им довольно сложно нанести реальный вред. Метка, поставленная грифоном, служит мощным оберегом для своего носителя. Всплыли в голове обрывки недавнего разговора с Габриэлем. Получается, это она нас спасла? Ред же когда-то говорил мне, что в числе прочего может управлять ветром. Боги, а я еще злилась на него за его самоуправство. Да это же настоящий подарок небес! Пусть хоть всю меня этими метками утыкает, если они дальше будут творить такие чудеса, я ни капельки не возражаю. Пока я счастливо улыбалась собственным мыслям, плавно едущая тележка постепенно сбавляла скорость и вскоре остановилась окончательно. Раздался протяжный стон Криса. «Сейчас!» — мгновенно пришла в себя я и кинулась осматривать друга. В полутьме подземелья видно было плохо. Сотворенных мной магических искорок едва хватало на несколько секунд. В такие критические моменты я отчаянно жалела, что всего лишь ведьма, и большинство магических фокусов с моим весьма ограниченным внутренним резервом мне, к сожалению, недоступно. Но даже тех крупиц света, что удалось зажечь, было достаточно, чтобы понять, что наше дело дрянь. Мягкие ткани, сухожилия и мышцы ног Криса были начисто стерты почти до колена. Сквозь отвратительное кровавое месиво в некоторых местах проглядывали белые, как снег, кости. Очевидно, пытаясь удержать мчащуюся тележку силой, он упирался ногами в землю и сбил стопы практически до костей. «Ой-ой-ой, Кира, что же делать?» — прошептал чертяка в ужасе, глядя на то, что еще недавно было мужскими ногами. «Не знаю, Шнырик, здесь мы мало что можем», — вздохнула я и стала отрывать подол собственного платья. «У меня с собой нет ни нужных трав, ни растворов, чтобы хоть как-то обезболить раны, не говоря уже о лечении таких повреждений». Обмотав мужские ноги материей, отломала у вагонетки доску и сделала что-то наподобие шины. Прошептав над другом заклятие, погрузила его в глубокий сон, в надежде, что это хоть немного облегчит ему боль. «Он сейчас совершенно беспомощен. Сиди тут и охраняй его. Если что, сразу же оборачивайся в демона», — наказала я чертяке, вылезая из тележки. «А ты куда?» — опасливо уточнил фамильяр. «Попробую найти отсюда выход. Обратной дороги нам теперь нет». Тяжело вздохнув, направилась дальше по туннелю. Пройдя метров 300 вперед, я услышала отдаленный шум, похожий на гул голосов. Позабыв об осторожности, тут же ринулась вперед в надежде на скорое спасение. По мере моего продвижения туннель стал расширяться, пока внезапно не оборвался, и передо мной оказался узкий подвесной деревянный мостик. Ступив на него, моему взору открылась поистине удивительная картина. Под мостом, на глубине нескольких десятков метров, раскинулся целый подземный город. Небольшие каменные домики, расположенные вокруг большого природного бассейна, в центре которого мощной струей вверх бил гейзер. Тут и там сновали местные жители. Странные создания жили здесь. Внешне они очень походили на людей, но обладали темной, почти угольной кожей, белыми волосами и большими длинными ушами с торчащими заостренными кончиками. Большинство из них занимались какими-то делами около хижины, бассейна, и только несколько вооруженных длинными копьями стояли поодаль. Вероятнее всего, дозорные. Они мирно разговаривали между собой, периодически озираясь по сторонам, и вдруг один из них поднял взгляд на мостик и увидел меня. От неожиданности я дернулась назад, невольно расшатав хрупкий мост и отрезав себе тем самым возможность скрыться в тоннеле. Стражи между тем издали громкий свист, заставив остальных людей мгновенно попрятаться по домам, раскинули огромные кожистые крылья и направились в мою сторону. В мгновение ока по обеим сторонам от меня возникли двое мужчин и заломили мне руки. «Ай!» — взвизгнула от боли я. «Серин! Мха!» — скомандовал один и грубо толкнул меня в спину. Не удержав равновесия на качающемся мосту, я свесилась через веревочный перил и непременно полетела бы вниз, если б сильные руки второго не держали меня так крепко. Услышав за спиной взмах рассекающих воздух крыльев, я почувствовал, как мои ноги отрываются от земли, а в следующую секунду мы уже плавно опускались вниз. «Бахше! Мха!» — скомандовал пленитель, едва мы коснулись земли, и подтолкнул в сторону покошенного дощатого сарая. «Погодите! Я пришла с миром! Мне нужна помощь!» — начала была я, но, прерванная грубым толчком в спину, замолкла. «Мха!» — повторил воин уже спокойнее, видя, что я не оказываю сопротивления и подчиняюсь. Зайдя в сарай, он тут же стал привязывать меня к одному из вбитых в землю кольев, сажая на короткий поводок, как собачонку. «Постойте! Я не опасна! Я пришла с миром! Вы понимаете меня?» Надежда достучаться до него еще теплилась внутри. Мужчина поднял на меня взгляд, и я в ужасе отпрянула. Темные зрачки его глаз были полностью затянуты белком. «Святые ежики! Да он же слепой!» «Терин, Мишамова Бахтали!» — сказал он, глядя на меня своими невидящими глазами. «Да-да, и вам спасибо за гостеприимство!» — проворчала я, осознавая, что диалога у нас с ним не получится. Он меня не видит и, скорее всего, не понимает. Стоило ему выйти, как меня окатила волна паники. «Крис и Шнырь! Они же там совершенно одни! Что, если их обнаружат? Нужно срочно выбираться отсюда!» Преисполненная решимость, я тут же принялась за дело. Однако все мои попытки хоть как-то ослабить веревки закончились ничем. Несмотря на свою слепоту, узлы воин умел вязать превосходно. Минут через 20 тщетных попыток и стертых в кровь ладоней я услышала шум снаружи. А в следующее мгновение в сарай вошли несколько стражей. Трое несли тележку с бессознательным бароном, четвертый держал за шкирку Шныря. Чертяк изворачивался и силился ударить его лапками, но не дотягивался и только бестолково болтался в воздухе. Привязав их к другим столбам, воины перебросились между собой пару фраз и вышли на улицу. Один остался охранять вход снаружи. «Кира!» Увидев меня, радостно воскликнул Шнырь и дернулся было ко мне, но резко натянувшаяся веревка тут же вернула его обратно. В дверном проеме показалась голова охранника. «Терина! Бахтали!» — грозно сказал он и, одарив каждого своим жутким слепым взглядом, скрылся снаружи. «Наверное, он хочет, чтобы мы вели себя тихо», — прошептала я фамильяру. «Еще чего! А крылышки ему метком не намазать?» — проворчал тот. «Тише, Шнырик, тише!» — умоляюще прошептала я. «Мы пока не в самом выгодном положении. А почему ты не шумхозай?» «Мне места для оборота не хватило», — пожаловался чертяка. «Когда их увидел, только хотел обернуться. Но до Нелюски места мало, я тут же обратно сдулся, так и не закончив оборот. Может, сейчас превратиться, тут уж я развернусь». «Нет», — отрицательно помотала головой я. «Там их была парочка, а тут, может быть, пара десятков или пара сотен, мы не знаем точно. Всех можем не одолеть, надо подождать». Через некоторое время в сарай вошли несколько воинов и стали отвязывать нас со столбов, не освобождая при этом руки. Затем, подталкивая, вывели на улицу. Вокруг бурлящего бассейна, кажется, собралась вся деревня. Женщины, мужчины, старики и дети, одетые в кожаные набедренные повязки и несколько меховых манист, расселись вдоль каменного бортика и с интересом наблюдали за нашей процессией. Впереди на коротком поводке шла я. Следом за шкирку тащили связанного Шныря. Последним катили в тележке Криса. Он еще не пришел в себя, но уже слышны были его тихие стоны. Заклятие переставало действовать, и времени оставалось все меньше и меньше. Я оставила попытки заговорить со стражниками, понимая всю бесполезность этой затеи, но все же не теряла надежды прийти к взаимопониманию с их старейшиной. Судя по всему, нас вели именно к нему. Зато чертяка доставал своего провожатого как мог, изворачиваясь и тараторя безумолку. «Эй, ты меня понимаешь?» Громко и медленно вопрошал он, пытаясь заглянуть мужчине в глаза. «Кесю-месю Айнане! Айнане, говорю!» — не сдавался чертяка и принялся помогать себе лапками, изображая какие-то шарики-фонарики. «Ты что несешь? Какое еще Айнане?» — шикнул я на фамильяра. «Такое! Я пытаюсь на его языке разговаривать, а он мне не отвечает!» — вздохнул тот и с энтузиазмом принялся трясти конвоира за грудки. «Швондер-мондер, ай-лю-лю! ты Айлюлю, болван, или нет, я тебя спрашиваю. — Извините, это он не вам. Извинилась я перед стражами и выразительно посмотрела на чертяку, но тот моему молчаливому предупреждению не внял. — Да это я не вам, это тебе, — оскалился на мужчину шнырь. — Ну все, если только выберемся отсюда, я сама этого доморощенного переговорщика прикопаю под ближайшими кустами. Молчаливо идущие до этого солдаты вдруг остановились и перестроились в тесную шеренгу, вытолкнув нас при этом чуть вперед. Прямо напротив, на небольшом возвышении, стояло некое подобие трона, собранного из костей неизвестных мне животных. Очень надеюсь, что именно животных, а не кого-нибудь еще. На нем сидел мужчина. Не слишком дряхлый, чтобы назвать его стариком, однако и молодым он был достаточно давно. Глубокие морщины и уродливые рытвины испещряли его смуглое лицо. Очевидно, когда-то этот человек перенес оспу. У него оказались такие же затянутые бельмами глаза, кожаная повязка на бедрах и что-то вроде короны из острых белых клыков на голове. Он хмуро смотрел перед собой, не обращая ни на кого внимания. Вскоре среди присутствующих жителей стал подниматься ропот. «Акикха!» — громким утробным голосом провозгласил вождь, подняв одну руку вверх. Нарастающий гул тут же умолк, и воцарилась абсолютная тишина. «Кто вы и зачем пришли?» — обратился он к нам. Я удивленно воззрилась на него, услышав родную речь. «Но хоть это-то, Люлю!» — облегченно всплеснул лапками шнырь и принялся тараторить. «Вы уж нас извиняйте, заблудились. Сами мы не местные, от кареты отстали. Лошадь окочурилась, экипаж утонул. Документы сгорели. Дайте попить, пожалуйста, а то так кушать хочется, что даже переночевать негде». У вождя от такой речи глаза выкатились из орбит и медленно поползли на лоб. Мои руки сами собой потянулись в сторону фамильяра с целью крепко пожать его мохнатое чертячье горло. «Ты что плетешь, дурень? Какой экипаж? Какие документы?» — зашипела я. «Давлю на жалость. Кто ж знает, что из этого его проймет?» «Уйди в тени, не отсвечивай!» — рыкнула я на горе переговорщика. Правитель все это время взирал на нас с немым изумлением и какой-то толикой интереса. «Извините, пожалуйста. Это мой фамильяр. К сожалению, его рот открывается чаще, чем включается голова», — начала я. «Мы действительно заблудились. Просто роковая случайность. Если точнее, вагонетка сама принесла нас сюда. Мы даже не знали, что эти пещеры обитаемы». «Людям нет веры», — категорично заявил вождь. «Уже в который раз заявляетесь сюда и сочиняете историю про случайность». «Но я говорю правду», — горячо возразила я. «Мы пытались остановить эту чертову вагонетку, но не сумели. Мой друг стер ноги в кровь, пытаясь тормозить. Вы же сами видите». И тут меня осенило. «Подождите. Вы говорите, что люди приходят сюда уже не в первый раз? Был кто-то еще?» Инстинкт ищейки у меня оказался явно сильнее инстинкта самосохранения. «Сначала странные люди в черных балахонах. Они сказали, что пришли на наши земли с миром, с дарами, что хотят наладить отношения между людьми и дроу, а сами опоили нас и, убив несколько стражей, вероломно похитили святыню великой богини Лос. Потом мужчина со звездами на плечах. Он тоже клялся, что попал сюда по ошибке», — рассказал он. «И вы ему, конечно, поверили и отпустили. Вы же такой добрый!» — с надеждой в голосе спросил чертяк, выглядывая из-за моего подъюбника. «Дроу не повторяет своих ошибок», — высокомерно ответил вождь. «Мы принесли его в жертву нашей богине». «Но нельзя же судить всех по одной мерке», — возразил я, понимая, что шансов достучаться до мужчины у нас немного. «Мы не сделали вам ничего дурного. Мой друг тяжело болен, ему требуется немедленная помощь. Посмотрите, мы ведь даже без оружия». «Возможно, вы действительно не замышляли дурного», — рассудительно начал мужчина, и во мне проснулась была надежда. «Но это вы, люди, накликали на нас гнев великой Лос, украв ее святыню. И теперь вы будете искупать вину, принося себя в жертву до тех пор, пока богиня не смилостивится». «Но наш друг, ему ведь очень плохо», — предприняла я последнюю попытку. «Значит, примет смерть как избавление», — ответил вождь и громко приказал. «Тахим-нара! Готовьте жертвенник.